Урок 182. На странице Куф Нун 150. Гасулам. Левая колонка. Третья строчка. Арей. Шиколя тикун талуй бахибура де атван эйле бами. Алидей ман. Ваякен никра тикун зе лашон акодыш. Шигу сот лашон амознаем, амахрия бэмца. Шаль ядо нимшахим амухин, а никраим кодыш. Арей, таким образом, что все исправление зависит от соединения букв Эйлы с Ми посредством Ман. Валькен, и поэтому называется, этот тикун называется Лашон Акодыш, язык святой. Что это суть языка, то есть этого рычажка, а мы узнаем весов, который приводит в равновесие в середине, ну, между двумя крайностями, между двумя сторонами весов, чашами весов. Шар-Ядо, что благодаря ему Нимшахима Мохин притягивается Мохин, который называется Кодыш. Святость. Кимамших шма кадиша де локим лезон. Умахрия атван эйле лекав схуд де кадуша. Ибо он притягивает святое имя Элоким к зон. И приводит буквы эйле уравновешивает буквы Эйлы к чаше заслуг святости. Можно сказать, не уравновешивает, а притягивает. Ну, так, можно так оставить. Ваникра мы узнаем Милошон Озен Киорот Ахаб Некраим альшем бахина эльюна шибагем шеги озен. Это называется, мы узнаем. Смотрите внимательно, все надо смотреть на святой язык, иначе ничего не понятно. И называется это, мы узнаем. Весы называются, мы узнаем. От слова озен. Бинат. Смотри, весы это, там внутри есть корень озен. От слова «озен», от основы «озен», ибо света ахарка, ахаб, ибо света ахаб, «озен ходем п», называются по имени высшей, высшей ступени, что в них, что это «озен». «Улеумато ешла шон таргум, ибо эт шейна тахто не малиман бетагара». Нифхан шеем роцим ли ахез ракба атван эйле левада. Вло лехабран башем ми шигу абина. Ваз ниглин ахураем дезон шигу сот ма каналь. Вехозрим Шамаем ва арец шем зон лифхинат вак. Это потрясающе, что он здесь рассказывает. Если он рассказывает нам, собственно говоря, говорит, дает нам механизм греха, механизм согрешения. Нигде этого нельзя найти. И также ничего нельзя понять из Брит Хадаша у Иешуа без Зогара абсолютно невозможно. Ничего нельзя понять. Как это так? Как можно не грешить? Как можно в себе, что надо, какие действия внутренние надо предпринять, чтобы не согрешить? И поэтому и грешат они все. Я верю в Иисуса, в Христа, и все грешат. Все грешат, причем неумолимо грешат, ибо не знают, как работать с этим, не знают этого механизма. И вот здесь он раскрывает нам этот секрет. Вот это единение, этот тикун, единение Эйла и Ми. Собственно говоря, это и было прогрешение Каина. Он то же самое сделал. Мы это еще будем изучать. Это, в этом весь грех. Вот это мы здесь учим. Поэтому здесь надо работать над этим внимательно. Это все практические вещи. Мы знаем, где у нас есть Эйла, где у нас место Ми. И вот надо их соединить. Так вот, Улумато и против него есть Лашон Таргум, есть против святого языка, есть язык арамейский. Кибаэт Шаэйна Тахтоним, ибо в то время, когда нижние, и кибаэтша эйна тахтонима алиман бадара. Ибо во время, когда нижние не поднимают ман в чистоте, Нифхан считается шаэм ротсим леахэс, что они желают ухватиться только к буквам за буквы, ну, на иврите, к буквам эйла. Лолах Абрам, но и не связать, не связывать их к имени или с именем Ми, что это бина. Возникли на хураме, тогда раскрываются Ахураим, задняя сторона зона, что это Ма, как сказано выше. Выхозрим шамаем и небеса, и земля, что это зон, что они зон. Они возвращаются к вак, к аспекту вак. Вгулашон таргум. У вас это вин, ашер тардема. Вегематрия таргум. Вготи йод тарада ма. Ки альдей лашон зе ше эйна бадагара альдерах адкарна бепумай вихули. Гиней аз мидгалим ахураим шеем сот ма везе сот таред ма. Ничего подобного нигде я не мог найти. Я весь мир обошел, объехал. Во всех библиотеках я сидел, с кем я только не говорил в поисках пути очищения и построения внутренней святости, то есть вечной жизни. Нигде это нельзя найти. Вот здесь, в Зохаре, вот здесь, на этой странице, он дает нам эту формулу, которую я должен был ездить по всем этим странам, и в Америку, и в Израиле, ничего не мог найти. Просто сидя дома, углубившись в Зогар, все найдешь. И это и Лашон Таргум, и это язык арамейский, переводы, то есть, как он говорит, арамейский. У вас это вина, этим самым ты поймешь, что слово тардема, те же самые буквы, то не другие буквы, но те же самые гематрии, тардема, управляюсь, что тардема, слово тардема, что означает сон, глубокий сон, имеет гематрию таргум, имеет гематрию как арамейский язык. И это буквы, если взять это слово тардема, тередема, спусти ма. Киалидей лашон за, ибо посредством этого языка шейна батагара альдерах, что это не в чистоте, как сказано под альдерах, как сказано, «Адкарна бепумай», через, что можно сказать, через, от, как сказано, «Адкарна бепумай», я упомяну моими устами и так далее. И наяз, так вот, тогда раскрываются ахураим, задняя сторона, что это ма, и это суть теретма. Спусти ма. В немца юрдим хамо знаем, убоим лекав хова. И получается, что опускаются весы и приходят к чаше долгов. Чаше, ну так мы и называем, долгов. Следующий абзац. Вехоль зегу баногея лизон, шагем шамаем ва арец, увама и барею. И это все касается зон, что они небеса и земля, что именем ма были созданы. Кем яцу мифхинат? Азивук да есот дота некромакана, либо они вышли, появились из аспекта зивуга и есодот, есода абы и есода имы, как что-то называется ма каналь, как сказано выше. Аваля млахим акдошим гэм яцэ у мезивук да нешикин да абы вима. Вейн бахэм бифхинат ма вело клум. Эларак бифхинат ми левада. Шихи альма илаа бина. Но святые ангелы, они вышли, появились от зивуга поцелуев абавуима, то есть в голове что находится. В Эйнбахем, и у них нет от аспекта ма совершенно. Эларак бхинат, а только аспект ми, что это высший мир бина. Ашер мицад эхад хэм немцаим мишум зэ тамид рак б вак бело гар. Амна мицад бэд. Гам вакшалахем гэм орхасадим дебинайла ами ахошвим кигар мамаш вейнам срихим лехохма кмо има ила а. Валькен гэм кедошим кигар некраот кодыш канода. Ашер мецадыхат, что с одной стороны немцы, им получается, что они находятся из-за этого всегда только в вак, без гар. Однако, с другой стороны, также и их вак это свет хасадим, бин, высшей бины ми. Ахошавим, которые считаются как, действительно считаются как гар. Вейнам црихим лехохмаи и не нуждаются в хохме, как и им, как има, как има, как высшее има. Валькен гэм кедушим, поэтому они кедушим, святые. Кигар некраот кодыш, ибо гар называется кодыш, святость, как известно. Улафихах. Эйна млахим митпалим клаль милашона таргум. Амагале бхинат ма базон, умахазиратам бевак, мибет тамим. Двоеточие. Алав. Шафилу баэт шиеш лахем лезон гар милашона кодыш, эйна мекабли мимену гагар бьютам, хафицим рак баорха садим к моим айла аточка. Улефихахи поэтому эйна млахим митпалим, а поэтому ангелы не воздействуют, совершенно не воздействуются от арамейского языка. Амигале, который раскрывает аспект ма в зон и возвращает их к ваку, в вак. По двум причинам. Первое. Шафилу баэт шие, что даже во время, когда есть у них, когда есть у зон три первые гар от святого языка, и нам их облимывают гар, они не получают от него гар бьютанхов, так как они желают только свет хасадим, как и высшее има. Бет. Ки. Следующая страница. Куф нун алев. Гасулам. Правая колонка. Ки. Гилуй ахураим дыма. Айнуну гея лагем. Ки айн багем ивхинат ма вело клум. Вторая причина. Ибо следующая страница. Ибо гилуй ахураим, ибо раскрытие ахураим имени ма эйну ногейлахем не касается их. Ки эйн багэм ивхинат ма, ибо нет у них совершенно ничего от аспекта ма. Везе соддым лахин кадишин ло нискакин литаргум вело иштамудон бе и нам не за каким мишум шей нам мавсидим клум михамату вейно вейнам мархи марвихим мигисталькуто кигем рад бифинат вак белав гохи точка везе соты. Это суть того слов и Зохара, Демлахин Кадишин, что святые ангелы лонискакин, они не эйнам нискаким, что они не прислушиваются, не слышат. Не слышат этого языка таргу арамейского. Вейнам маф ше эйнам, так как они ничего не теряют из-за него, из-за этого. Вы нам и ничего не приобретают от его исторжения. Кем рак вибани только в аспекте вак. И так, ибо они так и так, только в аспекте вак. Вло иштамуда ан бе. Кем бэм ивхинат ма. Газевело кломьяни и они не понимают в нем его совершенно. Они не понимают его, ибо нет у них от аспекта, совершенно нет у них ничего от аспекта ма. То есть нет совпадения по свойствам. Следующий абзац. Вело Икнаун бывар наш, ла ава аша ле вехуле. Кикара пасук азе гу мекалель элоким, ахирим, המפריעים לגילוי מוחין דקר מחוכמה, שעל כן הם צריכים להיאבד מערה ומתחות שמיה אלה, ולא, и чтобы они не завидовали человеку, чтобы ему сделать зло и так далее. Киикара апасук, ибо суть этого стиха это мекалеле локим, проклятие чужих богов, других богов, мешающих, которые мешают раскрытию мохин гар хохмы. Шалькен, что поэтому гэм црихим, им необходимо, они должны лыги абет, должны, сказать, быть изгнаны с земли, пропасть с земли, дословно, лучше сказать, пропасть с земли и из-под небес. Эйлы. Место Эйлы. 14. Улефи шегам амлахим эйнахем пхинат гарды хохма эла гарда хасадим леван. Рей ярдишу михамадзе бизайон ледаргатам выкану отану аль айотейну махшивим этот смейну кольках. Улефи шагам, а так как также и ангелы, нет у них гар хохмы, а только гар хасадим, то они вот почувствуют из-за этого позор. Что касается позор для их ступеней. Выкану эн отану и станут завидовать нам. Аль-гайотейну от того, что мы так считаем себя такими важными из-за этого. Нет, не из-за этого. А из-за того, что мы считаем себя такими важными. Везе шоме. Дагайнон элоким и карон. Обихлалада элоким гаву. Вейнон ло авду шмая в ара. Ки некра элоким бегетам нимшахими има некрет элоким. Валькен хейма бихлалады элоким. Везе шомер 18, это то, что он говорит. Да, что вот это эйн инон элоким, что вот они называются элоким. В соединении, в общности элоким они были. Вейнон ловду, и они не сделали небеса и землю. Ки некрот, ибо они называются элоким, так как они притягивают от имы, которая называется элоким. Вальки они поэтому гема бихлала элоким, они включаются, они в общности элоким. Вейнон лоав душа маева ара. Кигам гэм эйнам ихолим лекаем шамаем ваарец бегарды хохма. Ваенки юмле шамаем ваарец лаешуа дебней адам. Безера вакацира, калидея мохин дегар де хохма. Рейши гам хейма, ло абдуш мая веар. Веарка. Вейнон, ло абду и они не сделали небеса и земли. Кигам хэм, ибо также и они, и нам ехали, не могут не могут, как сказать, удержать небеса и землю в гар хохмы. Хохмы. В Аэнке юношамам и нет поселения, нет, нет, как сказать, и нет, и не устоят небеса и земля для поселения сынов человека. Ибо написано «Базера вакатсир» когда сеет, в сеянии и в сборе урожая только, а только посредством, только благодаря мохин гар хохмы. Мы это учили, что нет, то есть нет, небеса не устоят, небеса и земля для поселения сынов человеческих в сеянии и в жатве, а только, да, только благодаря мохин де гар хохмы. Сеяние и жатва – это вак. Харейши гам хэма, так вот, что также и они не сделали небеса и землю. Мы поднимаемся в текст самого Зогара на этой же странице. Куфнун Алов. Куфнун Алов, интересно, тоже это основа. Куфнун Алов, это тоже завидовать. Как в нашем оте, что мы учили. Строчка третья самого Зогара. От куф нун гимель. Вы арка. Вы ары мы байлы. Эла богинды арка и ехада миенон шева ара ин. Делитата. Увагу атар ит бней бнавы тикаин. Леватар ды ит тарах. Следующая страница куф нун бет миальпней миаль апы ара. Нахит летаман в абит тольдот. Вештабеш таман. Дело яда клум точка. Вигу ара кефила. Дейт капель мехашуха. Вы не гура. Возвращаемся на нашу, на страницу Куфнун Алев. Асулам, правая колонка. Вы арка. Вы ара мы байле. Вы хуле. Шоэн. Акатув омер. Вы арка. Вы ара мы байле. Вы ара гая царих ломар. Зогар рассматривает это слово, которое в стихе мы видели, читали недавно, только в странице, на странице, не страница, а на от куф нун алев. Два ота до этого. Куф нун алев. Там приведен был стих Ермиягу. Из Ермиягу, пророка Ермиягу, 10-й перек, из 10-го перек. И там стояло слово, мы знаем, что там все предложение было написано на арамейском, кроме последнего слова «эйле». Так вот, на арамейском стояло «вы арка», да, в смысле «земля». И я вам тоже сказал, что арка, вот, оно как «земля», но мы перевели это тоже как «земля», потому что сам Маамар называется «Шмая в арка» – «Небеса и земля». Вот здесь он нам поясняет нам Зогар. Это очень-очень тонкая вещь, что он нам сейчас хочет рассказать. «В арка» – он рассматривает это слово «в арка» – арамейское. И он говорит «в ара мэбае» – он спрашивает Зогар стих, то есть стих Ермияху, говорит «в арка». А на самом деле на арамейском должно было бы быть «в ара», да, ибо «аин» заменяет «цади». Да, «Аин» в арамейском, он вместо, на иврите это «цади». То есть получается «арец» на иврите. А тогда должно было быть здесь «аин», то есть «в ара». То есть должно было быть здесь вот так написано. Надо было сказать «ара». Почему же Ермияху написал «в арка»? Умышив. Мишум ше арка у ахат мишева гарацот шелемат. И он объясняет Зогар нам. Так как арка, это то, что Ермияху сказал, арка это... это одна из семи земель, что внизу. Земля тоже имеет семь уровней, духовных уровней. Овамаком зе еш бней банав шелькаин. Келахарши ниграш миалькней арец, ярад шама ваасат вальдот. Выдатоник Бальбалаша, Шулая дамы ума. И в этом месте, то есть в этом месте, в этой арка, туда, в это, и в этом месте, то есть в эту арка, там есть сыновья сыновей Каина, то есть потомки Каина. Лахар после того, как он был изгнан, как мы говорим здесь, с поверхности земли, с лица земли. О, видишь, лицо земли, это тоже взято из понятия лицо земли. На русском есть такое понятие, да? То изгнать его из лица земли. Это взято из иврита, видишь, здесь тоже стоит. Смотри внимательно, 31 строчка, 4-5 слово. Пнея арец, лицо земли. После того, как он был изгнан из, так, дословно, из лица земли, то есть. Ярад Шама, он спустился туда. Васатольдот и произвел потомство. Выдатонит Бальбала Шам, и его разум помешался там. Не то, что он сумасшедшим стал, он просто все, как бы сказать, помутнел разум, запутался, напутался, смешался, в замешательстве оказался. Шелуя, да, что он уже что ничего не знал. Ничего не знал, ничего не понимал. Веги арец мехупелет. Шенихпала, Мехамат, левая колонка. Шенихпала, Мехоших, Веор. И эта земля двойная. Что она удвоилась, что она удвоенная. Состоящая из тьмы и света. Левая колонка. И он поясняет нам слово «иштабеш». «Иштабеш» означает «перушо мебульбаль». «Кяль шригим метаргем шившин». ובשביל ששריגי הגפן מבולבלים ומסוכסכים זה בזה. על כן הושאל ללשון בלבול וסכסון. Он поясняет нам это слово «иштабеш», то, что произошло с этим, с Каином, когда он туда спустился, в это место. Сейчас потом будем говорить еще, может, дойдем сначала, что это за место, что это за земля, которая называется Арка. И вот что он там, как сказать, что он там помешался, как бы. Так вот, вот это слово «иштабеш», которое на арамейское слово, означает «мебульбаль», означает, вот это на иврите означает «мебульбаль», то есть запутался, когда перепутал что-то. Тоже, например, когда, если, например, в современном языке тоже это используют. То есть, если ты, например, перепутал дверь на улице, тоже говорят «мебульбаль», перепутал двери. Здесь, а у него в мозгах это было перепутывание. Так вот, это означает «мебульбаль», перепутал. «Ки». И он дает нам пример из источника, где он это... В скобках говорит, откуда он взял эту ссылку, берет пример, и оттуда он выводит, показывает, что это значение, откуда это значение происходит. Ки, аль, шригим, иба. Стих, который означает аль, шригим, на виноградных гроздях. Он переводит это, да, то есть переводит это словом шипшин. У бишвиль и так как, он объясняет нам сейчас так, а так как виноградные гроздья мы бульбалим, они смешаны, перепутанные друг с другом, да, перепутанные и смешанные друг с другом, перемешанные друг с другом, да, можно себе представить такой как бы, что это так, то это заимствовано вот это для выражение значения, как сказать, для выражения значения запутывания, помешивания, как сказать, помешивания. Вот это вот объясняет нам это слово. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Теперь полнейшее внимание, что он сейчас нам рассказывает. Зад Нихолот зомизо. Воеш бахоль ахат зайн сферот хагат нагим. В немцеот гам бамалхут. Точку надо убрать в шестой строчке. Зайн сферот. Вехен баареца дахтона. Еш зайн арацот шеген. Арец, адама, арка. Гая, Мешия, Сия, Тевель. Пояснение. Семь нижних Нихолот зомизу, они включаются одна в другую. Семь нижних сферот. И одна, каждая включается друг в друга. В Ешбахоле хат, и в каждой есть семь сферот, хагат нагим. В немцеот гам, и получается, что также и в Малхут семь сферот. Вехен баарец, и также в нижней земле. Есть семь земель, что они называются Арец, Адама, Арка, Гая, Нашия, Ция и Тевель. Не будем это все переводить. Можно переводить. Арец это мы называем действительно то, что мы называем Эрец Исраэль, да, страна Израиля. Больше как страна, тоже земля, но больше страна. А дома это действительно как земля. Арка, мы еще будем еще смотреть дальше, что это означает. Гая это означает, что типа как ущелье. Так что Нашия это что называется, что, то, что мы называем место захоронения, то есть кладбище. И Ция тоже называется, Ция называет, дословно я говорю, значение этих слов. Ция означает, что такое засохшее, иссохшее. Как сказать, иссохшая степь. И есть еще последнее Тевель. Тевель это тоже земля. Но увидим, как это далее он нам пояснит это все. То есть даже нижняя земля, то есть наша земля, собственно говоря, имеет эти уровни. Конечно, эти уровни не... Эти уровни... Ну, будем смотреть, посмотрим дальше. Конечно, уровни восприятия. Ну и, конечно же, места, где и вот эти ущелья, и где потерянные такие места, где очень отдаленные, где не ходило... где нет человек, туда не ступала нога человека, имеют, конечно, страшные ощущения, вызывают восприятие, ибо это все соотносится с восприятиями этих семи уровней земли. Ваарет шелану ги тевель шиги айлюна мизайна рацун. А наша земля, ваарет шелану, вот теперь смотри внимательно. То есть он объясняет нам сейчас. А наша земля, то есть это все не относится к нашей земле. Но только, как бы сказать, включения, которые напоминают нам то, что я, то, что я говорю, что ущелья там или не в степи какие там, это все просто как бы включение у этих семи земель. Но сама наша земля, это называется Тевель, что она высшая из всех семи земель. Земля, где мы находимся, в Арка, то есть та земля, куда опустился Каин после его греха. После убиения его брата. А арка – это третья из семи земель. То есть третий уровень. Вегиней анешамот декаин вегевель нимшаху мигашем элоким. Эла месибат азугама Динатель нахаш бе хава. Яца атхила нишмат каин миатван де эйле. Ахарках яца гевель миатван ми. О, потрясающе! Сейчас он нам рассказывает нам, о, собственно говоря, объясняет нам суть души Каина и Гевеля, то есть да, их того брата, которого он убил. И объясняет нам, как они связаны. Это связано с тем тикуном, который должен был быть Эйле и Ми, что их надо связать. А Каин этого не сделал, и поэтому вот это грех его, что его грех означает, что он, что означает, что он убил Гевеля, и почему он спустился сам в это место арка. Вот здесь это что-то невероятное. Это все остальное, все, что в мире, все, что говорят в мире, и все религии, и все исследования, все это детский лепет. А вот это, оно облагораживает, оно раскрывает глаза и делает тикун, делает исправление в душе человека. Душа радуется этому знанию, ибо она очищается и приобретает спасение свое. Вгинеи, и вот, ганешамот де Каин, души Каина и Гевеля, немшаху ми Гашем Элоким, они были притянуты от имени Элоким. Эла мисиват азугама, но по причине азугама грязи, загрязнения, которое змей поместил в Хаву, то есть нечистоты, лучше сказать, нечистоты, которые змей поместил в Хаву, Яцатхила вышла сначала, появилась, вышла, в смысле, появилась сначала душа Каина из букв Эйле. То есть из-под хазе, тоже мы называем Эйле. Вахарках, а затем Яца Гевель, вышел, появился Гевель из букв Ми. Ваю црихим лагит калель, зеба зе. Берахимута. Ваза я шура Гашем Элоким альшнеем яхат. Кмо дейштатев миба эйлета дирба сода Гашем Элоким канал. И тогда бы вагают срихим, и необходимо было соединить одно с другим в любви, в милосердии. Азхая Шура, и тогда бы покоилось имя Элоким на обоих вместе, на Каине и Гевеле. Кмо, как и соединяются в партнерстве, всегда соединяются в партнерстве Ми с Эйле. В сути имени Элоким, как сказано выше. Амнам. Коха зугама дехивья. Шьяца им нишмат каин. Гарам ло лекатреге. Извиняюсь. Я ле... Да, дочин. Лека... Лекатреге аль ахив гевель. Шивусот ми де Элоким. Ад ваяком алав ваигаргею. Кегарам ли сталькут атван ми мин эйле. Шизесот гаригат гевель. Смотри внимательно. Амнам, однако, сила нечистоты змея, которая вышла возникла имни шмат с именем Каин, вызвало у него, что он то, что вызвало у него, что он обвинил, обвинение вынес, как сказать, на своего брата Гевеля, что тот суть ми имени Элоким, настолько, что он стоит в Торе стих «Ваякам алав», и он поднялся на него и убил его. Интересно, поднялся на него, ибо Каин внизу, да, Эйле. Никак нельзя понять, что это такое, как он поднялся на него. И убил его. Что это означает? Киегарам, ибо он вызвал исторжение букв Ми от Эйлы. Что это суть убиения Гевеля. Точка. В Эйле шегубхинат от смо. Нафальный клипот. А Эйле, что это его собственный аспект, его аспект самого Каина, упал в клипот. Везе шомер, де ит тарех миаль аапе ара. Кинафаль ми арец дек душа, нахит ле таман ле арка шеи макома клипот. О. И это суть того, что Зогар пишет, что Зогар говорит, де ит тарех, что он был и что он был изгнан из поверхности земли, то есть с лица земли, ибо он упал со святой земли на Хитлетаман, опустился туда к арка, что это арка, что это место клипот. Вабит толдот выштабеш таман дело яда клум. Киабит толдот башлитата клипот валькен иштабеш лашон акодеш бепив эль лашон таргум. Дело яда клум. Киабада бахината дат. Киаклипот мехосрей дат. Он говорит, ваабит толдот, и он сделал потомство. Выштабеш, и он помешался там, что уже ничего не знал, уже ничего больше не знал. Не понимал ничего, не знал ничего. Киаби толдот, ибо он сделал потомство башлитата клипот при власти, под властью клипот. И поэтому, поэтому он перепутал. Запутался. Что такое запутался? Смотри, что тут запутался? Святой язык в его языке он перепутал на язык арамейский. Дело я да клуми, что ибо он ничего больше не знал. Киабат пхината дат, ибо он потерял аспект дат, знания, дат и знания. Киа клипот мехосрей дат, ибо клипот, у клипот недостает дат. У клипот недостает дат. Смотри, что он говорит нам. У клипот нет недостает знания. А что же у них есть? Смотри внимательно, что мы учим еще о клипот. Киэйла эм эла мохин де хохмаубина блидат. Ибо есть в них, дословно, ибо нет в них ничего, нет в них ничего, кроме мохин хохмы и бины, без дат. Следующий абзац. Венян гаригато эт хэвэ. Ук ваша готова. Ширак бакуахман батагарамам шихимми эль зон. В ахарках мамшихиму от Атван Эйла, следующая страница, Куфнун Бет, правая колонка. Вайшталим шмадей лаким гамбазон кмо абуваим. Возвращаемся. Вынян аспект убиения, его убиения Хевеля, он, как сказано выше, от Воти Куфнун Бет, что только в силой ман, в чистоте, мамшихим притягивают ми к зон, к зону, за ирампину и нукви. Вахарках, а затем, вот это есть весь тикун, который нам говорит, а затем притягивают буквы эйле. Следующая страница выишталим и завершается, то есть на, завершается, то есть имя Элоким, полное совершенство становится, полным становится имя Элоким, также в зон, как и в Абаваим. Вазгаманукво мастимат бемаанин дедхура кмо има. И тогда также и нуква, он приводит слова из Зогара, одевается в доспехи мужского, как и има. В сути, нафакат гей, ваалат юд. В сути, выходит гей и входит юд.